Голос, говорящий «Будь хорошим». Клуб-гостиная оказался подземным, освещенным свечами залом, полным кожи, металла, стекла и резины. Своеобразный стиль, вроде бы бар будущего, но такой, что мгновенно кажется невообразимо старомодным. По дизайну он весьма точно копировал молочный бар «Корова» из заводного апельсина и обладал похожей праздничной компанейской беззаботной атмосферой. Вместо «другов» клиентура состояла в основном из тощих, гибких, суроволицых девиц, которые слушали нетрезвых, распутных, преждевременно подагрических молодых людей из масс-медиа, откинувшись на кремовые и красновато-коричневые цвета сырой печени кожаные диваны, или неловко ютясь на том, что на острове Уайт, по крайней мере, звалось пуфиками. «Располагайтесь поудобнее, мальчики», — сказала андроидная дама, запечатлевая на щеке Джоша еще один поцелуй. «Я вернусь через секунду за вашим заказом». «Кто это был?» — спросил Стивен, когда она ушла. «Абсолютно без понятия. Вот почему я всегда говорю «О, привет», а не «Милая» или чего-нибудь в этом роде. Так не приходится запоминать имена всех». «Отличный совет, Джош». «Ладно, куда сядем?» «Как насчет той банкетки?» — спросил Стивен, используя слово «банкетка» в первый и, как он надеялся, в последний раз в жизни. «Круто! Магдуф, идем?» — сказал Джош, ловко отводя себе главную роль. Примечание. В таком искаженном виде фраза «Смелей, Магдуф, не трусь» из Макбета Шекспира, перевод Лозинского, часто употребляется англичанами в смысле «Веди, я за тобой». Конец примечания. Они повернули и начали петлять между бьющими по ногам стеклянными столиками. Прошли мимо иронически мигавшего танцпола размером со скатерть, где одинокая тощая девица плясала с безразличным в стельку удолбанным парнем, как будто все время отступая от покореженной машины. Они расположились на тускло освещенном диванчике в углу. Стивен раньше бывал в эксклюзивных частных клубах вроде этого и всякий раз замечал, что взвешивает удовольствие и волнение от того, что допущен сюда, против чудовищности самого места. Резиновые объятия, кокаиновая погруженность в себя, физический дискомфорт и кипящая на медленном огне враждебность, полное отсутствие человеческой теплоты и нежности. Он подумал, что, наверное, такова еще одна цена, которую Джошу приходится платить за славу. Обреченность на зависание в мартини-гадюшниках вроде этого. Оба молча смотрели на коктейльное меню, и надежды Стивена на пинту Стеллы и пакет Твиглетс быстро таяли. Они заказали у дамы-андроида японское пиво и испанские оливки и сели, оглядывая зал. Джош кусал пухлую нижнюю губу и немного покачивал головой в такт музыке. Чтобы делать хоть что-нибудь, Стивен тоже стал покачивать головой. «Что думаешь?» Гордо улыбнулся Джош. «Немного претенциозно, я знаю, но, по крайней мере, нас не будут доставать». «Нас». Стивену очень нравилось. «Это мы». Прибыло пиво. Итак, Джош чокнулся пивом со Стивеном. «Подозреваю, ты думаешь, я настоящий козел». Стивен решил, что из вежливости стоит хотя бы попытаться поспорить. «Не знаю, Джош. Просто я теперь, знаком с Норой, и мы вроде как подружились, и это ставит меня в трудное положение. Вот и все». «Знаю, знаю, Стив. И очень жалею, что поставил тебя в такое положение. Мы с Максин... я не знаю, что она тебе сказала. Но это только секс. Правда. И должен сказать, это прямо потрясный секс». «Да. Она тоже так сказала». «Правда?» Джош моментально раздулся от гордости, потом вспомнил, что ему должно быть стыдно, и сдулся обратно. «Я хочу сказать, это вряд ли так уж удивительно, да? На сцене она валяется голышом у меня на коленях каждый вечер. И что я должен делать? Я ведь из плоти и крови. Это не значит, что я люблю Нору хоть сколько-нибудь меньше. Только все-таки означает нет?» Джош секунду поразмыслил об этом. Отхлебнул пиво. «Ну, может быть, на чуточку меньше. Но я все равно ее люблю. Я правда люблю Нору по-настоящему. Я бы никогда не сделал ничего, что причинило бы ей боль. Просто...» Он поставил пиво мрачно. «Могу я говорить откровенно, Стив?» «Как и после нам надо поговорить. После могу я говорить откровенно...» У Стивена всегда сердце уходило в пятки. Самым правильным ответом, как он чувствовал, было бы «лучше не надо», но вместо этого кивнул и произнес «конечно». Джош поерзал на диване и подвинулся чуть ближе. «Дело в том, Стивен, что я не такой, как ты. Я знаю, что не очень умен. Фактически дело даже хуже. На самом деле я довольно тупой. Например, когда я получил эту роль, то пошел и скупил все книжки про Байрона, как и ты. Я знаю, видел у тебя в гримерке, и попытался их прочитать, но пришлось бросить, потому что я не понимал ни слова. Я просто оставлял их валяться вокруг на репетициях. То же самое, когда я играл Ромео. Пришлось, блин, тайком покупать памятки для экзамена на школьный аттестат. Большую часть я почерпнул, смотря кино на DVD, признаюсь тебе. Добрых 50% своего Ромео я слезал с Леонардо Ди Каприо. Я такой идиот. Годами думал, что эйвонский лебедь — это и вправду лебедь». Примечание. «Эйвонский лебедь». Так называют Шекспира. Конец примечания. «Разве Джон не пользовался этой фразой в каком-то интервью?» Стивен был практически уверен, что да, но все равно вежливо улыбнулся. «Видишь, ты надо мной смеешься, а мне пофигу. Люди смеялись надо мной, когда я играл Ромео. Все эти снобы, задирающие нос, уроды с сальными волосами, ублюдки, которые учились в Оксфорде, играли Анжела или Фернандо, или еще кого там. Все стояли вокруг аппетиционной, чесали языками и хихикали. Потому что этот плебей играет роль, которая по праву принадлежит им. Люди смеялись надо мной тогда так же, как и сейчас. Так же, как ты надо мной смеешься. И Нора, наверное, тоже. Не отрицай, я знаю, что ты смеешься. И ты прав в этом. Потому что факт есть факт. Я глубоко невежественный, мелкий, глупый человек. Единственное, в чем у меня есть преимущество, это... Джош сморщился и помахал рукой в воздухе, ища слово, которое было бы точным, но не звучало самодовольно. И снова Стивена поразила мысль. Как странно, что человек, столь грациозный и выразительный на сцене, уже не раз спасавший человечество на киноэкране размером с дом, зачастую бывает таким нахальным и косноязычным в реальной жизни. Смотреть, как Джош ищет тривиальное правильное слово, было столь же нелегко, как наблюдать за малышом, тасующим огромную колоду карт. Поиски слова продолжались некоторое время, пока Джош не остановился на «это шутка». «Это шутка! Актерство!» Хрен знает, откуда она взялась. В школе я не мог сделать ничего такого. Я был ребенком с замедленным развитием, требующим особого подхода. Другие дети обычно напевали что-нибудь такое по дороге в класс, и на мелодию «Let it be» он пропел «Он особый такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой». Тупой, как дерьмо. Никаких перспектив. Совершенно никчемный. И к тому же урод. Знаю, ты думал, я всегда был... Еще один поиск слова. Что я всегда так выглядел, но нет. Только когда я начал играть на сцене, поднабрался уверенности, подстригся, потратился на одежду. Впервые в жизни люди по-настоящему обращают на меня внимание, слушают мое мнение. Радикальный ислам. Тут на днях журналист меня спросил, что я думаю о радикальном исламе. Я ему сказал, ни черта не думаю, приятель. Вся эта слава. Я знаю, я с ней не всегда умело обращаюсь и говорю кучу ерунду и всякого такого, и делаю то, что не стоит делать, и могу иногда быть немного высокомерным, немного эгоистичным, но я правда стараюсь быть хорошим парнем. Правда. Он наклонился вперед и постучал по виску пальцем. Каждый день, когда я просыпаюсь, в моей голове звучит этот голос. И он говорит: «Помни, Джош, приятель, ты никакой не особенный, ты не заслуживаешь ничего этого, тебе просто крупно повезло. Это может закончиться в любой момент, так что веди себя прилично. Будь милым, будь скромным, будь хорошим. Но!» Тут Джош наклонился еще ближе, как говорят мужчина с мужчиной, и легкая улыбка заиграла на его губах. «Я получаю эти конверты, Стив, у служебной двери. Я получаю письма от женщин и вижу их в передних рядах портера. Они смотрят на меня, они стреляют в меня, ну, знаешь, особыми взглядами. Я хожу на вечеринки и получаю маленькие записочки. Открываю». Он полез в карман, достал бумажник и открыл его, демонстрируя Стивену имена и номера телефонов от роскошных женщин, известных женщин, женщин, которых я видел только в журналах, моделей, певиц, актрис из высшего света, аристократок. И он вытащил обрывок сигаретной пачки из бумажника и передал его Стивену. «Джош, позвони мне, не пожалеешь, Сьюзи Пи», — говорилось там. «Не пожалеешь», восклицательный знак. Что означает этот восклицательный знак, Стив? Какие фантазии он рождает? Я тебе скажу. Этот восклицательный знак означает секс. Это, мой друг, грязная, непристойная пунктуация. А я даже не знаю, кто это Сьюзен Пи. Просто какая-то девица, которая пристала ко мне в клубе. Я, видимо, уже даже для геев икона. Я хочу сказать, это просто безумие. И не стану врать, это еще и чудесно. Я получаю все, чего когда-либо хотел, и мне это нравится. Ничего не могу поделать. Все это мне нравится. Даже то, что я душа общества. Если бы ты это ощутил хоть капельку, тебе бы тоже понравилось. И знаешь что? Жена ты или нет, но ты бы сделал то же самое, что и я. И любой мужик тоже. Нет. Если бы я был с Норой, инстинктивно возразил Стивен, потом чуть подправил фразу. С кем-нибудь вроде Норы. Я хочу сказать, Нора... «Потрясающе!» «Знаю! Знаю, что она потрясающая, и я люблю ее. Правда, по-настоящему люблю. Нора — гораздо более удивительная штука, чем все, что со мной случалось за всю мою жизнь. Просто с тех пор, как я женился на ней, начали случаться еще и все эти другие чудесные вещи. И это неизбежно означает возможности». Клянусь, 95% времени я на все 100 верен ей. Но то и дело голос в моей голове. Голос, говорящий «будь хорошим». Ну, он как бы становится очень тихим. Факт в том, Стив, что я обнаружил такую штуку. Очень трудно стать хоть сколько-нибудь известным, не став немного мудаком. Еще попива? Давай. Джош поднял руку, подзывая андроидную девушку, которая и так на него смотрела во все глаза. Стивен все еще держал обрывок сигаретной пачки Сьюзи Пи. «Не пожалеешь», — восклицательный знак. Он заметил, что Джош смотрит на обрывок. «Вернуть тебе?» — спросил Стивен, протягивая ему бумажку с номером. Джош секунду смотрел на нее. Потом, с некоторым усилием, сказал: «Нет, хрен с ней. Ты забирай». «Но мне-то что с ней делать, Джош?» — рассмеялся Стивен. «Ты мог бы ей позвонить». «Думаешь, если ей позвоню я, она не пожалеет?» «Не попробуешь, не узнаешь, приятель». «Привет, Сьюзи. Мы никогда не встречались, а Джош не может. Но все в порядке, я его дублер». «Ладно, ладно. Тогда упускай свой шанс и выкинь ее совсем». Стивен смял кусок картона, бросил его в пепельницу, где оба продолжали поглядывать на него в ожидании пива, как бывшие курильщики смотрят на открытую пачку. «Не пожалеешь?» — восклицательный знак. Наконец Джошу пришлось вытащить номер из пепельницы и поджечь бесплатными спичками. «Знаешь, в чем настоящая проблема, Стив?» — спросил он, держа горящую бумажку кончиками пальцев. «В чем?» «В постоянных эротических возможностях. Это пытка. Особенно, если ты застрял в таком состоянии, как я». «Состояние? Какое состояние?» «Не болезнь же?» «Это какое состояние?» — спросил Стивен, постаравшись изгнать из голоса надежду. Джош скорбно смотрел на пепельницу, мешая пепел обгоревшей спичкой. «Ну, не состояние, а скорее зависимость». «Какая? Кокаин?» «Нет. Секс. Думаю, я, наверное, сексоголик». Стивен поперхнулся смешком. «Нет, серьезно. Это настоящая болезнь. Ты ведь не стал бы смеяться, если бы я сказал, что я анорексик». «Нет. Конечно, нет», — сказал Стивен, боясь, что стал бы. «Ну и вот. То же самое». «Джош, это совсем не то же самое». «Нет, но это серьезно, очень серьезно, это очень-очень серьезно, это разрушает отношения на самом деле. Я прочитал об этом все, и все потому, что я базово не уверен в себе». Стивен почувствовал, как в нем начинает пузыриться и рваться наружу смех. «Джош, ты какой угодно, но поверь мне, никак не неуверенный в себе». «Я такой! Я страшно неуверенный! И поэтому я ищу самоутверждение в сексуальном признании, и вот поэтому я сексоголик». «Это ужасная чепуха. Мы все сексоголики, Джош. Просто большинство из нас никогда не получает шанса как-то это проявить». «Но тут другое. Я же все об этом прочитал в интернете», — возразил Джош, воодушевляясь предметом разговора, и совершенно однозначно для Стивена, бессознательно поглаживая собственную левую грудную мышцу. «Я классический случай. Ставлю свои отношения под угрозу, вступая в опасные связи с неподходящими партнерами вроде Максин и, ну, вроде Максин. Это потому что секс — единственное, в чем я силен, кроме актерства. Это все растет из низкой самооценки». «Тебе кажется, ты страдаешь от низкой самооценки?» «Именно. Если бы я научился любить себя немного больше, я бы не оказался в такой ситуации». Стивен снова ощутил, как к горлу подступают пузырьки смеха. «А самая ужасная вещь — это то, что абсолютно незнакомые люди предлагают мне заняться с ними сексом. Говорю тебе, если бы я не был женат, превратился бы в чудовище». «Да ведь ты такой и есть». «Разве нет?» «Женатый, я имею в виду». «Ага, ты прав. Я женат». «Так женат», — со вздохом сказал он. «И что ты собираешься делать?» «Не знаю, дружище. Действительно не знаю», — задумчиво произнес Джош, теперь переключив внимание на правую грудную мышцу. «Так кто-то другой мог бы чесать голову. Ну, есть всякие встречи и группы. куда я мог бы пойти, но, скорее всего, я в результате буду трахаться с другими страдальцами. А если когда-нибудь об этом узнает пресса? Я имел в виду, что ты собираешься делать с Максин. Ах, да, ну, я полагаю, придется потренировать самоконтроль. Он изобразил свою лучшую версию смиренного раскаяния, глубоко вздохнул, взъерошил волосы обеими руками. Честно говоря, я все равно пытался с этим завязать. Вот почему, как ни странно, я на самом деле рад, что ты все узнал. И тут он наклонился так, что его лицо чуть не коснулось лица Стивена. «Стив, я здесь не для того, чтобы давить на тебя, вынуждая молчать. Вы с Норой сейчас вроде как приятели. И если ты чувствуешь, что должен ей сказать, то пожалуйста. Я расплачусь за все и не буду тебя винить». Он облизнул губы и понизил голос. «Но ты обязан знать, что я очень, очень ее люблю. Она мой лучший друг, моя родная душа. Она не дает мне взорваться и улететь в небеса. Я не могу вставать по утрам без нее, просто не могу функционировать. И вот поэтому, если ты вдруг решишь оставить эту историю при себе, то...» Он положил ладонь Стивену на руку. «Я буду очень, очень благодарен». Тут Джош заглянул ему в глаза. Искренний, умоляющий, влажный взор со слезой. И сжал его руку так крепко, что Стивен с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. «И ты даже не представляешь, насколько благодарным я могу быть!» Именно в этот момент за его плечом появилась дама средних лет, хихикающая, чуть растрепанная и выпившая явно куда больше, чем немного. «Извините, Джош, я только хотела сказать, что я огромная поклонница...» «Какого хрена? У вас что, головы нет?» прошипел Джош со внезапной пугающей злобой, оскалив зубы. «Мы тут пытаемся вести личный разговор. Просто отвалите, а!» Женщина отшатнулась, запнувшись о стул, как будто ее ударили в лицо, с разинутым ртом и слезами шока на глазах, и Стивен окаменело смотрел, как она, сгорбившись, бредет обратно через зал и садится за свой столик, униженная и оскорбленная. «Извиняюсь насчет этого», — сказал Джош, вытирая рот тыльной стороной ладони, поворачиваясь к Стивену с улыбкой, но не скрывая нотки презрения в голосе. «Я просто иногда бешусь. На улице, пожалуйста. Но как-то хочется думать, что в таком месте люди могли бы быть чуточку менее тупыми». Стивен взглянул мимо Джоша на женщину, вернувшуюся теперь за свой столик, окруженную друзьями, один из которых одновременно поглаживал ее по плечу и хмурился в сторону Джоша. «Они будут меня доставать?» — осведомился Джош, сидящий к залу спиной. «Ага. Думаешь, я был немного рисковат?» «Пожалуй, чуть-чуть». «Ну и черт с ними!» Но событие повисло в воздухе и не желало рассеиваться. Джош скорбно уставился в пол, дуясь и отковыривая этикетку с бутылки, но территория уже явно перестала быть дружественной, и внезапно он поставил пиво и встал. «Пойдем отсюда!» Опустив головы, они шли к выходу, когда Стивен почувствовал, как Джош дергает его за локоть. «Погоди секунду здесь, Стив. Мне надо кое-что сделать». Стивен стоял и смотрел, как Джош идет обратно через клуб к женщине, подходит к ней сзади и садится на корточки у ее локтя, мягко касаясь ее руки. Она обернулась, и сначала взгляд ее был враждебным, даже испуганным, но Джош, скромно склонив голову, с минуту пошептал ей что-то на ухо, словно театральный гипнотизер, и вскоре она уже кивала, а потом улыбнулась и, как ни странно, рассмеялась. Джош теперь встал, скромно перегнувшись в поясе, что-то сказал всем за столиком, протянув к ним руки ладонями вверх, демонстрируя угрызение совести, и все охотные от души рассмеялись, а парочка подняла бокалы за его здоровье, когда он попрощался. Он быстро поцеловал женщину в щеку, и та зарделась, прижав одну ладонь к осчастливленной щеке, другую к груди, затаив дыхание. Стивен смотрел издалека и не мог понять, в ужасе он или под впечатлением. «Никаких обид», — заявил Джош, вернувшись к Стивену. «И пора уже возвращаться к маленькой леди».